Глава 17. Утро во дворце началось с показательного увольнения повара, которое учинила Хаят с великодушного разрешения Халиля, насколько я поняла. Мне было жаль немолодого мужчину, когда тот уходил с поникшей головой. Но я не жена, а потому не вмешивалась. Аман тоже бросила повару пару обидных слов, за что я возненавидела ее так же, как и Хаят. Они жестокие и бессердечные. Завтрак уже был накрыт, но я не пошла завтракать. Не хотелось ни есть, ни видеть его жен. Они мне не нравились. Не знаю почему. Наверное, я все-таки ревную Халиля. Это странно и на меня не похоже. Я никогда никого не ревновала. Правда, у меня и мужчин-то не было. После завтрака он поднялся ко мне, вошел без стука, естественно. «Я велел Алие приготовить тебе бульон. Чуть позже она принесет». «Спасибо», — буркнула я, сжимая свои пальцы и глядя на них. «Но не стоило. Я же всего лишь вещь. Лучше подумай о своей жене. Она тоже отравилась». Он взял меня за подбородок, поднял мое лицо. «Я сам решу, о ком мне думать». Я плотно сжала губы, а он склонился, чтобы поцеловать меня. Губ я так и не разомкнула, поэтому поцелуй получился сухим и безэмоциональным. С моей стороны точно. «Почему ты снова сопротивляешься?» Он положил руку мне на щеку. «Потому что я не вещь. Что бы ты себе там ни думал?» Халиль усмехнулся. Дернул щекой. Пальцы запорхали на моем лице. «Моя сладкая вещь». «А ты? Ты?» Я хотела сказать, что он подонок, но боялась его оскорбить. В гневе он нехороший человек. «Что я?» Спросил с ухмылочкой, будто издеваясь. «Ничего. С твоего позволения я еще посплю». Я залезла в кровать, укрылась. Хотя, несмотря на кондиционер, было жарковато. «Поспи, красавица, я позову тебя вечером». «Что? Снова?» Выдохнув, я села на кровати. «Почему ты не зовешь своих жен? Разве не они должны тебя развлекать?» «А что, тебе не понравилось со мной прошлой ночью? До того, разумеется, как тебе стало плохо. Ты ведь кончила для меня, помнишь?» Еще бы я не помнила тот позор, как отдавалась ему, как испытывала оргазм по его приказу. Это будто не я была. Будто кто-то другой занял мое тело и позволял истязать его. Это всего лишь реакция тела, не больше. Не больше? Уголок его губ пополз вверх. Что ж, сегодня ночью посмотрим. Ты меня пытаешься запугать? «Запугать? С чего ты это взяла?» Опустил руку мне на шею, чуть сжал. «Ты подавляешь меня, добиваешься, чтобы я смирилась, и в то же время называешь меня своей вещью. Тебе нужна безропотная рабыня». «Рабыня? Что за слова? Ты просто моя. Этого достаточно». Его пальцы сжали мое горло сильнее, перекрывая путь воздуху. «Когда ты наиграешься? Когда отпустишь меня?» Халиль поставил одну ногу на кровать, склонился надо мной. «Точно не сегодня, Алиса». «Почему ты начал называть меня по имени?» «Потому что ты не похожа на нее. Ты другая. Если только твои золотистые локоны...» Он отпустил мое горло, взял в руку прядь волос. О чем-то задумался, перебирая ее. Поднес к носу и вдохнул запах. «Вкусно. Ты вкусно пахнешь. Розами и чем-то сладким. Ты моя сладость, Алиса». Я вспыхнула. Стало нечем дышать. Щеки опалило пламенем, а в груди заколотилось сердце. В этот момент я подумала, что он тоже пахнет. И мне нравится этот запах. Запах дыма из кальяна и мужского тела. «Ты покраснела», — произнес с издевательской усмешкой. «Моя сладость, Повторил, будто специально загоняя меня в краску. «Позволь тебя поцеловать, так как хочу я». Я знала, как хочет он. Развратно, с языком. Пошло и бесстыже. «Нет». «Почему нет? Ты ведь сама этого хочешь. Я знаю, что хочешь». Я сглотнула набравшуюся слюну, глядя ему в глаза. «А что я получу за это?» Он удивился. Даже отстранился немного. Заглянул мне в лицо. «Ты со мной торгуешься? Продаешь свой поцелуй?» «Считай, как хочешь. А я хочу свободы». «В каком смысле свободы?» «В обычном. Выходить в город, гулять. Не по территории твоего дворца». «А чем тебя не устраивает дворец?» «Это место твоих жен. А я хочу свободно дышать. Твои жены ведь передвигаются по городу. Ты говорил, они живут во дворце лишь когда ты здесь. А в остальное время чем они занимаются?» «Как много ты хочешь!» Его улыбка почему-то пропала. «И это за один поцелуй? Даже не знаю». «Как хочешь!» Отвернулась я, впервые показав ему свои зубы. И Халилю это не понравилось. «Хорошо, я буду отпускать тебя в город, только с охраной. Мои жены тоже передвигаются с охраной. Это обязательное правило, поняла?» «Да». «Так что насчет поцелуя?» Снова подался ко мне и без предупреждения набросился на мои губы. Проник языком вовнутрь и затанцевал во рту. Поцелуй тягучий и влажный, и влажно стало не только во рту. Он всасывал мои губы в свой рот, прикусывал их и тут же зализывал ранки. Он пожирал меня, как голодный тигр, свою несчастную добычу. Когда он отстранился, я уже еле дышала. «Вот так я люблю целовать, Алиса. После того, как поешь и отдохнешь, поезжай в город. Купи себе телефон и позвони мне». На тумбочку легли две карточки. Одна банковская, вторая визитка. «Можешь покупать себе, что хочешь. Она безлимитная». Отдышалась я уже после того, как он ушел. Схватила карту, улыбнулась. «У меня есть возможность выйти из дворца. И деньги. Деньги, которые помогут мне сбежать». «Ничего не вышло, госпожа. Этой змее даже яд не страшен». «Да уж. Зря только себя травила». Сглотнула Хаята и коснулась горла. «Она оказалась сильнее, чем я думала». «Что будем делать?» Аман расхаживала по комнате Хаят, а та следила за ней глазами. «Хватит мельтешить! Остановись!» Аман присела на пуфик, сцепила пальцы в замок. «Я очень боюсь, госпожа. Халиль влюбляется в нее. Это видно невооруженным взглядом. И вчера он был с ней». «Вчера он был и со мной, а значит, помнит о том, что у него есть жены. Эта пустышка лишь развлечение. Пока». «Вот именно, госпожа, пока. А что будет потом?» «А потом мы решим, что с ней делать. В любом случае, им не быть вместе. Или я не Хаят».